«Никому на этой войне не сладко», — подвел итог пустой болтовни бывалый сержант. «Хорошо, хоть фрицы траншеи выкопали и блиндажи добротные. Не то, что наши землянки. Правда, помяли вы их гусеницами, но мы расчистим». Из кустарника на склоне небольшого холма ударил трассирующими очередями немецкий пулемет. А расстояние в 2 с лишним километра рассеивало очереди. Но пехота дружно ударила в ответ из трехлинеек и Максима. «Прекратить стрельбу!» Командиры рот спешно наводили порядок и занимали место для обороны, расширяя обрушенные траншеи. «Откуда вероятнее всего ждать главных ударов?» — вежливо козырнув, обратился к Шестакову один из ротных командиров. «Решайте сами», — пожал плечами комбат. «С одной стороны Паулю с его окруженной группировкой, а с юго-запада Манштейн. По нам сразу с 3 сторон ударили. У вас танки с 3-дюймовыми пушками, а у нас на 4 роты всего батарея 45-ок». «Мне тебя пожалеть, что ли?» — вскинулся капитан. «Плацдарм для вас отбили, а вы решить не можете, в какой стороне немцы находятся». «Определимся как-нибудь», — обиженно буркнул ротный. Солдаты устраивались в траншеях, пулеметчики обустраивали гнезда для Максимов. Рассматривали смятое дальнобойное орудие с массивными стволами убитых немецких артиллеристов. Крепко поработали танкисты. Внезапно налетели фрицы и опомниться не успели. «Дураки немцы, так что ли?» — насмешливо перебил разговор пехотинцев командир 2-й роты Родион Соломин. «Дрыхли без задних ног. А нам только и оставалось, что прихлопнуть их, как сонных мух. Вы это настроение бросьте. Фрицы воевать умеют». «Эй, кто тот старший из танкистов?» — раздался чей-то властный голос. Полковой комиссар в полушубке и шапке-папахе, оглядев комбата Шестакова, снисходительно похвалил. «Неплохо воевал, капитан». «Весь батальон воевал и десантная рота». «Сколько машин на ходу?» 15, с трудом сдерживаясь, отозвался Шестаков. «Из них 3 легких танка Т-70. Еще 3 машины надеемся отремонтировать в течение дня». Казалось, ничего особенного. Полковой комиссар, как старший по должности и званию, имел право поинтересоваться боеспособностью танкового батальона. Хотя танкисты напрямую ему не подчинялись. Но Андрея Шестакова задел снисходительный тон комиссара. «Легкие или тяжелые, но танки есть танки. И каждый вооружен пушкой и пулеметами. Так что ли, товарищ Шестаков? Они нам в обороне очень пригодятся, пока не подойдет дивизионная артиллерия». «У танкового батальона свое задание. Нам должны подвести снаряды и горючее, а к вечеру мы выступаем». «В боевой поход?» — засмеялся помощник комиссара по комсомолу, рослый лейтенант в полушубке с автоматом. Шестаков промолчал. Комсомольский вожак в добротном полушубке, в валенках, с туго набитой полевой сумкой, да еще с автоматом, явно из породы штабных вояк. Не то что рядовые бойцы в поношенных шинелях, многие в ботинках с обледеневшими обмотками. Валенки далеко не у всех. «Выступите, когда получите приказ», — не стал обострять отношения комиссар. «А пока будете держать оборону вместе с полком». «Комсомольцы твои в ботинках не мерзнут?» — поддел лейтенант и механик-водитель Никита Пименов. «У побитых фрицев сапогами можете разжиться и носками теплыми». «Обойдемся без фашистских обносков», — гордо заявил главный комсомолец. «А часы, небось, все растащили?» «Нет, тебя дожидались. Вон, гранату подбери, пригодится. Автомат и пистолет таскаешь, а гранаты забыл. Непорядок». Позубоскалив, заняли свои места. Перед рассветом пришли 2 грузовика со снарядами и горючим. Торопились заправиться, пехота помогала носить тяжелые снаряды, которые загружали через люки. Танкисты едва держались на ногах от усталости. Наконец дали команду отдыхать. Спали до того крепко, что некоторые не просыпались даже от взрывов мин, благо молчала тяжелая немецкая артиллерия. Видимо, берегли снаряды на случай наступления русских. А в блиндаже комбата Шестакова остались капитан Калугин и начальник разведки Петр Бельченко. Пригласили для компании медсестру Киру Замятину. «Некогда мне с вами сидеть», — чувствуя себя не в своей тарелке, отказывалась медсестра. «Боишься, что приставать будем?» — засмеялся Андрей Шестаков. «Так нас тут трое мужиков, да еще радист прихожий, на всех не поделить». «А вам бы очень хотелось, товарищ капитан», — съязвила медсестра. «Так вы разошлите всех по делам, а радист не помешает». «Чего не помешает?» — свел скулы Шестаков. «Тебя пригласили перекусить да погреться в тепле». «У меня в санчасти тоже натоплено. Игнатич один скучает. Может, кто из раненых зайдет». «Хоть ты и красивая девка, Кира, но не ломайся, если тебя комбат пригласил», — разливая трофейный коньяк, сказал начальник разведки Бельченко. «Ну, за что выпьем?» «Сначала за погибших товарищей», — встал с кружкой в руке Андрей Шестаков. «Пусть земля им пухом будет». С часок посидели, позавтракали подогретой рисовой кашей с мясом, трофейными консервами. Пришел раскрасневшийся с мороза командир второй роты Родион Соломин. Сообщил, что пока тихо. Протянул Кире Замятиной шоколадку в яркой фольге. «Угощайся, Кира. Ребята в полевой сумке у немецкого офицера нашли. У мертвого фрица шоколад забрали и мне в подарок принесли. Спасибо за внимание». Лицо старшего лейтенанта Соломина побагровело. Он воевал с прошлой зимы, дважды был ранен и много чего нагляделся за год войны. Скулу пересекал шрам, след осколка, угодившего в лицо. Часть зубов ему удалили, вставили железное, старевшее молодого 24-летнего парня. Шоколадка осталась лежать на столе, а Родион пробормотал. «Видать, мерзлой конины барышне не пришлось попробовать». «Ладно, съедим сами с чаем». Сержант Замятина сделала движение, чтобы встать из-за стола, но перехватила откровенно неприязненный взгляд разведчика Петра Бельченко. Поняла, что если уйдет, отношения с офицерами батальона безнадежно испортятся. «Да и черт с вами! Смотрят только, что слюни не пускают». Поборов самолюбие, с усилием изобразила улыбку, адресованную капитану Шестакову. «А вам, товарищ комбат, немцы прозвище присвоили — Снежный Лис. Оценили внезапный удар по их дальнобойной батарее. Немецкий язык знаешь?» — быстро спросил Шестаков, закуривая папиросу. «Только это не батарея была, а усиленный дивизион. Где немецкий язык выучила? В медучилище?» Кира Замятина знала немецкий в пределах средней школы. Кое-какие слова выучила за 4 месяца пребывания в Санбате. Ей стало неудобно, что ради ненужного комплимента она ляпнула про немецкий язык. Пришлось выкручиваться. Нахваталось всего понемногу на фронте, но это разрядило обстановку. Ординарец принес горячий чайник, и Кира с облегчением разломила на дольки злополучную шоколадку. Затем все понемногу разошлись. Должно быть, Калугин, Соломин, да и остальные догадывались, что комбату нравится медсестра, и он не против побыть с ней. Она слышала, как начальник разведки Петя Бельченко, совсем еще мальчишка, важно инструктировал сержанта-радиста. «Ты Андрея Михайловича по пустякам не беспокой, пусть отдохнет как следует. И чтобы всякие разные без дела не шатались. Если фрицы не полезут, до вечера все отдыхаем». Кира Замятина отхлебнула холодного чаю. Конечно, сейчас комбат придвинется поближе, нальет в кружки рома и предложит какой-нибудь дурацкий тост. А когда они выпьют, пожалуется на одиночество и полезет обниматься. Перед этим отпустит пару неуклюжих комплиментов и сообщит, что Кира ему очень нравится. А дальше раздевайся и ложись с ним. Как-никак, а он ее начальник. Командир отдельного штурмового батальона, а она всего лишь медсестра. Она не ошиблась. Шестаков налил в кружке, правда, не рома, а вина из темной трофейной бутылки. «Ну что, выпьем за победу, Кира Николаевна?» «Вам от жены давно писем не приходило?» — принимая кружку, спросила медсестра, глядя в упор на капитана. «Давно», — коротко отозвался Шестаков и одним глотком опрокинул кисловато-терпкое вино. «Письма сейчас долго идут, особенно зимой бездорожья». «Долго», — кивнул комбат. «Ну а вы хоть домой пишете?» Он встал, одернул гимнастерку с двумя нашивками за ранение, орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. «Допивайте вино, вроде неплохое, и отдохните, пока время есть. В ночь, судя по всему, двинемся». «Мне у вас в блиндаже отдохнуть или к себе можно пойти?» «Идите к себе, тем более Игнатий в печку наверняка натопил, он тепло любит». «Тогда разрешите удалиться», — тоже поднялась медсестра. «Если можно, конечно». «Да не язвите вы, Кира. Никто к вам не навязывается. Нет причин на меня так смотреть». Красивая медсестра Замятина неторопливо надела полушубок, затянула портупею и набросила на плечо санитарную сумку. С едва уловимой усмешкой козырнула и аккуратно закрыла за собой дверь. «Ну вот, не получился полевой роман». Хотя Шестаков на что-то рассчитывал. Впрочем, будь Андрей понастойчивее, Кира, наверное, осталась бы с ним. Но капитана задела язвительность медсестры и особенно напоминание о жене. Вместе с пятилетней дочерью она осталась в военном городке под Брестом. Эвакуироваться не сумела, иначе дала бы о себе знать. Могла попасть под бомбежку и погибнуть вместе с дочерью. Да мало ли что случается на войне. 1,5 года прошло. Боль временами накатывает. Иногда хочется забыться. Например, как сейчас. Не получилось. Одному оставаться в просторном блиндаже было тоскливо. Послал ординарца за Калугиным. Затем пришел командир десантной роты Павел Мельник и сообщил, что немецкие наблюдатели замаскировались на соседнем холме. «Ну, с этим пусть командир пехотного полка разбирается», — отмахнулся Шестаков. «Давайте отдыхать». «Можно бы граммов по 100 выпить», — предложил Калугин. «И на боковую». Предложение самого старшего по возрасту командира роты приняли единогласно. Выпили еще, а затем улеглись поспать. Когда еще выпадет такая удача в теплом блиндаже вздремнуть? Про Киру Замятину никто ничего не спрашивал. Если ушла, значит, не все гладко получилось. А к вечеру танковый батальон уже готовился продолжить путь вдоль линии фронта. Глава 3. Танковый комбат Андрей Шестаков. 27-летний комбат Андрей Шестаков был родом из деревни Сухая Терешка Саратовской области. Вокруг степь, редкие перелески и мелкая речушка Терешка, которую можно перейти вброд. Скучные глухие места. До Саратова 300 с лишним верст, до райцентра полсотни. Летом жара, зимой пронзительный холодный ветер, наметающий сугробы по пояс. Хорошо в здешних краях весной. В мае степь становится изумрудно-зеленой от густой сочной травы. Вокруг мелкие и крупные озера, танцуют серые журавли, в озерах вьют гнезда среди камыша дикие утки. Терешка разливается на полверсты. На плесах скользят быстрые тени. Пришла на нерест рыба. Мужики и сельские ребята ставят вентеря. Охотятся со строгами на щук. В это время почти в каждом доме готовят наваристую уху. Жарят, засаливают впрок головлей, судаков. Попадаются и самы. Но в основном приносят карасей да разную мелочь. Летом и этого не будет. Детей в семье Шестаковых 5. Старший — Никита, 3 девочек и Андрей. Школа в деревне начальная, а чтобы закончить 7-летку, надо шагать 6 километров до соседнего села. В большинстве семей это считалось баловством. К чему они, 7 классов? В школу до войны ходили с 8 лет, а в 13 годков уже начиналась работа по хозяйству, где физика да химия не нужны. Бедновато жили колхозники. На труд одни по осени получала семья Шестаковых мешка 4 ржи, сколько-то гороха, овса, а о деньгах и речи не шло. Выкручивайтесь, как хотите. Выручало подсобное хозяйство. Обширный картофельный огород, капуста, огурцы, помидоры. Из семьи Шестаковых осилили семилетку Андрей да сестренка Маша. Старшие дети подросли, появилась возможность учиться младшим. В 1934 году Андрей подал заявление в Саратовское танковое училище. Прошел медкомиссию, комсомолец из колхозной семьи, приняли сразу. В 1936 году отправили служить на Дальний Восток, где складывалась непростая обстановка. Лейтенант, красивая форма, жалко не дали заехать в родную деревню, показаться родне. В 1939 году дивизию перебросили в Монголию, куда вторглись японские войска, захватившие к тому времени почти всю Маньчжурию. Ехали как на праздник, не сомневаясь, что сходу разобьют обнаглевших самураев. Политработники надрывались вовсю, расхваливая мощь Красной Армии, ее танковые войска и умение нанести крепкий удар. Вспоминая позже 3 месяца боев на Холхенголе, командир взвода, старший лейтенант Шестаков, понял, что не пройди он эту жестокую школу, вряд ли бы выжил в будущей большой войне. Взвод Андрея Шестакова состоял из 3 легких машин. 2 танка ВТ-5 и его командирский, более современный, БТ-7. У японцев в основном были на вооружении легкие танки «Хаго». И хотя командиры и особенно политработники отзывались о них пренебрежительно, япошки не уступали в броневой защите нашим ВТ-5. Слабее у «Хаго» были башенные пушки, но даже калибр 37 мм пробивал броню наших легких танков за километр. БТ-7 был более современной машиной, с лобовой броней 22 мм, двигателем втрое мощнее, чем у японца, и рациональным наклоном брони, особенно в полукруглой башне. Но говорить о легких победах в ходе боев на реке Холхенгол не приходилось. Уже на 4-й день взвод Шестакова потерял одну из машин, сгоревшую от попадания бронебойного снаряда. Похоронили в чужой песчаной земле останки 2 товарищей. Андрею и его экипажу пока везло. Снаряд врезался в усиленную башенную подушку и отрикошетил. Танк словно ударило огромной кувалдой. Сержанта Башнера контузило, Шестакова сбросило с сиденья, но механик-водитель вывел танк из-под огня и укрыл машину в низине. Постепенно приобретал опыт. Понял, как важно умело маневрировать, не подставлять врагу борт и заходить для решающего удара с фланга. Удачным выстрелом 45-ки вложил снаряд в основание башни «Хаго», а затем добил машину, которая горела чадным дымным пламенем, солярки. Ротный объявил Шестакову благодарность. Пообещал за следующий подбитый танк награду. «Можно япошек бить?» — восклицал командир роты, которая уничтожила в бою 2 японских танка и раздавила минометную батарею. «Можно!» — дружно согласились 2 других взводных. Молодые лейтенанты словно забыли, что и рота потеряла 2 машины. Погибли 5 танкистов и почти 20 пехотинцев из десанта. Да, у японцев были слабее пушки, двигатели, лобовая броня. Но Андрей Шестаков не забыл, с каким ожесточением выскакивали из траншей вражеские солдаты, громко выкрикивая «Бонзай» своему императору, и бежали на пулеметы. Саперы и гранатометчики до последнего поджидали приближения русских танков, а затем с 10 шагов швыряли мины, связки взрывчатки, бутылки с бензином. «Им больше нечем воевать», — небрежно отмахивался ротный. А Шестаков тогда чудом увернулся от брезентовой сумки с брусками тротила. Фугас рванул в 5 метрах, встряхнув 13-тонную машину. Сапер бежал с бутылкой бензина. Шипела затравка из крупных серных спичек. Пехота отстала, и надеяться осталось только на себя. Старший лейтенант успел развернуть башню и опрокинуть сапера длинной очередью. На песке горело тело японского солдата. Второй с перебитой ногой из последних сил тоже бросил бутылку. Она не долетела 2-3 метров. Многие танкисты запомнили, но старались не упоминать в присутствии начальства и другой случай. Японский офицер, выглядевший нелепо со своим блестящим на солнце мечом, вскочил на корму БТ-5 и с силой воткнул меч в решетчатые жалюзи двигателя. Затем открыл огонь из маузера в смотровые отверстия. Раненый командир танка застрелил офицера из нагана, сбросил тело на землю и с трудом выдернул из жалюзи меч. Повредить двигатель японец не сумел, но отчаянный поступок вражеского офицера заставил танкистов действовать осторожнее. «Фанатик», — сказал тогда комиссар батальона. «С саблей на танк кинулся», — засмеялся его помощник по комсомолу. Но танкисты смех не поддержали. «Сволочи, отчаянно дерутся», — переговаривались они между собой. А взвод старшего лейтенанта Шестакова спустя неделю едва не погиб в бою. Взвод по-прежнему был неполный. Кроме того, накануне вечером взрывом снаряда порвало гусеницу у танка БТ-5. Механик-водитель, уходя из-под огня, смял гусеничную ленту. Была также повреждена ось ведущего колеса. Запасную ось доставили поздно ночью. Гусеницу частично починили, но ремонт до конца не довели. Включать освещение было опасно, а японцы вели огонь на любой отблеск. Кроме того, кто бывал на степной речке Халхин-Гол, знает, что по ночам там не дают жизни полчища комаров, мешая работать. Конечно, комары были не главной причиной. Шестаков дал отдых измученным, уставшим экипажам, зная, что утром наступление не планируется. В роте будут вестись ремонтные работы и намечен подвоз боеприпасов. Однако через час людей разбудили и приказали срочно готовиться к маршу. «У меня пятерка не на ходу», — доложил Шестаков. Командир роты знал ситуацию, но сделал вид, что не в курсе дела. «Ты что, машину не отремонтировал?» «Когда? Запасную ось час назад доставили». «А почему ремонт не продолжили?» — вскипел ротный. «Знаешь, что за это в боевых условиях бывает?» «Знаю. Сейчас начнем ремонт», — огрызнулся Шестаков. «Попробуй только до рассвета не поставить машину в строй. Под суд пойдешь». Танк к рассвету кое-как отремонтировали, и рота двинулась в наступление, поддерживая атаку стрелкового батальона. Целью атаки был захват одной из высот на берегу Халхин-Гола. Взвод Шестакова наступал на правом фланге. Толком не отремонтированный танк нужную скорость не развивал. Уходя от встречных снарядов, механик сделал резкий поворот. Гусеница снова порвалась. Старший лейтенант воевал теперь за весь взвод, помощи ждать было не от кого. Пехота прижималась к его машине, единственной защите от пулеметного огня. Бронебойные болванки летели все точнее. Шестаков с тоской осознавал, что атака обречена. «Бери правее и полный газ», — скомандовал он механику. «Прикончат нас болванкой в борт», — крикнул сержант. Но команду выполнил. Крепко тогда рисковал взводный Шестаков, подставляя борт под снаряды. Только другого выхода не видел. Надеялся на мощный двигатель и скорость. Рассчитал, что корпус частично защищает гребень холма, и если проскочить сотню метров, то сумеет выйти во фланг. Над башней пронеслась одна и другая болванка. Фугасный снаряд снес верхушку гребня. По броне лязгнули осколки. «Поворот!» — толкнул механика ногой в плечо Шестаков. Выбрасывая из-под гусениц сухую глину пополам с песком, БТ-7 круто развернулся. За бруствером длинными очередями бил в его сторону станковые гочки с натреноги. Но это было полбеды, хотя скорострельный гочки всаживал очереди с расстояния 100 шагов, наполнив машину лязгом и грохотом десятков пуль. Опасность появилась в виде более массивного танка Чиха с пушкой калибра 57 мм, недавно принятого японцами на вооружение. «Сучий хвост!» — ахнул механик-водитель, увидев вражескую машину. но экипаж японца не успел развернуть башню и корпус. Для машины весом 15 тонн двигатель мощностью 170 лошадиных сил был слабоват. Снаряд 45-ки пробил бортовую броню, высекая сноп искр. Башня, дернувшись, сделала четверть оборота, но старший лейтенант уже выпустил второй снаряд. Две раскаленные болванки наполнили японский танк клубящимся пламенем. Огонь выплескивался из открывшегося люка. Что не раз выручало Андрея Шестакова, это быстрая реакция. Не обращая внимания на летевшие из траншеи гранаты, плотный пулеметный огонь, опасный для бортовой брони с близкого расстояния, старший лейтенант гнал машину на полной скорости вперед. Смаху смял противотанковую пушку, всадил снаряд во вторую. Расчет пытался развернуть поврежденное орудие, но не успел, срезанный пулеметами русского танка БТ-7. Когда бой закончился и батальон оседлал высоту, Шестаков молча обошел свою БТ-шку. Снаряд вывернул под крылок и смял угол брони. Другая 37-миллиметровая болванка оставила оплавленную борозду на лобовой башенной броне. Пулеметные очереди отпечатались десятками мелких и глубоких вмятин и взорвали скатанный в рулон брезент на корме. Командир роты сказал, кривя улыбку: «Везучий ты, Шестаков. Два снаряда словил и жив остался». «Да и мы в цель иногда попадали», — отозвался старший лейтенант. Насчет уничтоженного танка нового образца и двух разбитых сплющенных пушек командир роты промолчал, словно не заметил. Танковая рота понесла немалые потери, и хвалить подчиненного у капитана настроения не было. Успехи за умело проведенную атаку раскидали на уцелевшие экипажи. А орден Красной Звезды Андрей Михайлович Шестаков получил в заключительных боях на Холхенголе, когда уже сам командовал танковой ротой. Не от хорошей жизни командование фронта выделило в разгар наступательных боев под Сталинградом отдельный танковый батальон, усиленный бронетранспортерами и десантной ротой автоматчиков. Войска с трудом сумели отбить неожиданный удар бронетанковой группы генерала Гота, остановив ее едва не на последних километрах от передовых частей армии Паулюса. Шли ожесточенные бои по периметру взятой в кольцо немецкой группировки. Не хватало войск, чтобы создать плотное окружение и крепко замкнуть сталинградский котел. Чтобы усилить слабые места, подтягивали новые части. Танковыми ударами уничтожали опасные выступы, теснили Паулюса, не давая ему возможности собрать силу для контрударов. Танковый батальон капитана Шестакова сумел неожиданным ночным штурмом, обойдя минные поля, уничтожить дальнобойный артиллерийский дивизион и отбить выгодный участок для дальнейшего наступления. Теперь на плацдарме укреплялся пехотный полк, подтягивали артиллерию, а Шестаков получил новое задание. Требовалось продвинуться на 20 километров юго-западнее, уничтожить по пути мелкие немецкие заслоны и встать во временную оборону на танкоопасном направлении. Подчеркивая важность задания, из штаба бригады был прислан для дополнительного инструктажа делегат связи, штабной майор на Виллисе в сопровождении двух автоматчиков. «Доложите имеющиеся силы», — сходу потребовал майор. Шестаков вместе с Калугиным проверял 45-ку на легком танке Т-70. Машине не повезло. Бронебойный снаряд небольшого калибра насквозь пробил башню, исковеркав тело младшего лейтенанта, для которого первый бой оказался последним. Пробоины заклепали, подобрали нового командира машины, опытного сержанта-башнера из экипажа сгоревшей 34-ки. Сержант принял деятельное участие в ремонте, проверил все узлы, двигатель, орудие, сделал пробный выстрел и, снова осмотрев 45-ку, сказал: «Надо еще разок пальнуть. Боюсь, крепления ослабли». «Пальни», — согласился Шестаков. «Вы что, глухой?» — взвился посыльный. «К вам обращается майор из штаба бригады, а вы из танкетки пальбу устроили». «Это не танкетка, а танк Т-70, участвовавший в бою», — вытирая ладони ветошью, отозвался комбат. а командир его погиб во время атаки. Смелый был лейтенант, думаю, к награде представить. Вы что, издеваетесь надо мной? Какой лейтенант? Какая награда? Ваш батальон срочно направляют на танкоопасное направление. Я прибыл сюда для подробного инструктажа. Мне надо знать... Звонкий выстрел башенной 45-ки заставил майора вздрогнуть. Из люка высунулся сержант и, козырнув майору, сообщил. Пушка в порядке. Повоюем. Шестаков, вы мне доложите, наконец, по существу вопроса или нет? Доложу. В наличии имеется 14 танков Т-34, 3 легких Т-70 и 2 бронетранспортера «Скаут». В десантной роте 68 бойцов и командиров. Машины заправлены, имеем полуторный запас снарядов и патронов. «Неплохо», — смягчился майор. «Видать, по всему немцы не сумели организовать оборону, если вы потеряли всего 4 машины». «Не 4, а 7». Вытянув руки, показал на пальцах комбат. 7 танков сгорели, и 30 наших товарищей похоронили, танкистов и десантников. От некоторых один пепел остался. А лейтенанта с этого легкого Т-70, мальчишку 18-летнего, пополам бронебойным снарядом разорвало. Кровь только что отмыли. Майор вспомнил, что батальон усиленный. Кроме 21 танка по штату, в него входил разведывательный взвод из 3 машин. 7 сгоревших танков — потери для батальона немалые. Сглаживая обстановку, он передал личную благодарность командованию и обещание представить к наградам наиболее отличившихся танкистов и десантников. Майор достал карту и очертил карандашом кружок. В этом месте 8 километров фронта прикрывает единственная батарея 1080-го зенитно-артиллерийского полка. Направление танка опасное. Ровная степь и мелкие замерзшие речушки. Вам надо выдвинуться туда и перекрыть эти 8 километров. Сил у вас достаточно. Что, и пехоты там нет? Спросил Шестаков. Собирались направить роту бронебойщиков, но ее перенацелили на речку Мышкову. Отражать танковый удар Гота. Там она, наверное, и осталась, если до сих пор не прибыла, покачал головой Калугин.